Глава 16. К северу от Тюмени. Следующий день. Это был небольшой городок, стоящий на берегу реки Тавда. Поселение называлось также в честь города, который здесь когда-то был. А вот он уже был назван в честь железнодорожной станции, которая была названа в честь реки. Да, все сложно. Но так мне объяснил местный житель. Его предки бежали из этих земель, когда пришли монстры. А 60 лет назад на месте старого города построили новый, но в виде крепости. Она должна была защищать Тюмень от монстров. Ну а потом здесь нашли полезные ресурсы, из-за чего город и разросся до 50 тысяч человек. Весьма много для столь опасных мест. Однако, как я понял, белкины хорошо защищают эти земли. Плюс империя поставила здесь небольшой гарнизон, так как требовалось охранять. Я так и не понял, что именно. То ли яму в земле, то ли шахту. Но неважно. Главное — это клещи. «Да уж, крупная тварь и мерзкая». Я присел перед тушей одного из монстров, которые были разложены вдоль береговой линии, укрепленной береговой линии. В некоторых местах река Тавда достигает 200 метров ширины. Глубина — не знаю, но говорят, что весьма глубоко. Но вот нефтяным клещам плевать на глубину. Они живут в воде, точнее, в болотах. А называются нефтяными, потому что болота на севере в большинстве своем загрязнены нефтью, и в них живут клещи. Размером монстр от метра в длину до двух. Но бывает и крупнее. Однако, к счастью, местных крупные особи до них не дошли. Внешне тварь выглядит крайне жутко. У тех, кто боится пауков и насекомых, при виде этого клеща может остановиться сердце. Монстр имеет коричневые лапы и черное основное тельце. При этом у него множество глаз, острые кончики лапок и острые зубы. Монстр может прогрызть даже прочнейшую шкуру и выпить. Нет, не кровь. Вообще все. Кишки, плоть, органы. Клещ сперва впрыскивает особый яд, который делает из человека желе, а потом его выпивает. Но ладно это. Они не просто так нефтяными называются. Одна из особенностей клещей в том, что они могут плеваться струями пламени. И нет, болото они так не подожгут. Нефть как бы не так уж и легко поджечь. Да и пламя это больше разъедает, чем сжигает. В общем, те еще тварюги. «Зато полезное», — хохотнул крупный мужчина с копьем. Он один из местных охотников. «Топливо внутри них просто великолепно. Главное — не повредить мешок». «Насколько знаю, проще убить тварь, чем повредить мешок». Я посмотрел на монстров, которых уже вскрыли, и топливные мешки были изъяты. «Не знал, что это топливо ценно. А чем именно?» «Ну как чем? Во-первых, оно экологично», — вновь хохотнул здоровяк. «Правда, я куда выше его, но неважно. Я привык ориентироваться на среднего человека. Иначе даже высоких людей я бы назвал коротышками». «Экологично?» «Ага. Вроде вещества при сжигании почти не выделяются. Ну, а во-вторых, это топливо очень эффективно и позволяет боевой авиации дальше лететь. Раза так в два и более. Ну, или его можно разбавить обычным топливом». «Значит, ваши братья занимаются добычей топлива». Отведя взгляд от монстров, взглянул на охотника. «Весьма сильный воин-маг и умеет маскироваться. Его снаряжение совершенно не фонит маной и даже подавляет его собственное излучение». «И не только. В болотах много чего интересного. В тот раз мы тоже пошли за клещами. Но даже не начали охоту, как увидели здоровенного монстра и дали бой. Трюга оказалась вообще лютой. Пришлось все свои трюки использовать. Однако даже так монстр сумел отступить». «И после этого начались нападения?» Переведя взгляд на реку и лес за ней, я погладил свой подбородок. «Да, уверен, это тот монстр гонит их на нас. И с каждым днем нападение все ожесточеннее. Нужно разбомбить там все». Охотник активно жестикулировал одной рукой. Явно обозлен на монстра. А еще что-то мне не понравилось в его мимике. Он что-то скрывает. Жаль, Мия не сможет проникнуть в его голову. «Бомбить ничего не нужно. Зяблику разберутся с источником проблемы. Главное, оборону держите». «Это с радостью. Денежки сами идут в наши лапки», — хохотнул охотник. Рядом стояла машина Белкиных. Вот к ней я и направился. А она меня отвезла в центр города, где располагалась резиденция правителя. Городок слишком маленький, чтобы назначать сюда мэра от империи, но слишком важный, чтобы оставить его без надзора. Поэтому имперская администрация здесь все же присутствовала, и для них выделили отдельное здание на юге города. И вот меня привезли к резиденции, которая являлась той самой крепостью, с которой и начался современный город. Высокие стены с орудийными башнями, четверо ворот и небольшой комплекс зданий внутри. Склады, убежища для горожан, военные объекты и все, что так критически нужно для города. В центре возвышалась пятиэтажная цитадель. Там расположены артиллерийские орудия и система ПВО. Ну и там живет правитель города. Вот к нему я и поехал. Цитадель представляла собой железнобетонную коробку без изысков. Окна маленькие, ворота мощные. И мы прямо в них и заехали. Там была подземная парковка, но я вышел на первом этаже. Там же находилось и временное убежище для горожан. На лифте поднялся на четвертый этаж, где попал в КПП. Но меня сразу пропустили, и я прошел в гардеробную, где разулся, а далее попал в коридор с красивым ковром. Хозяйка цитадели постаралась сделать ее максимально комфортной, поэтому даже обои здесь были яркие, да с узором. На стенах висели горшки с цветами, а также картины с красивыми пейзажами. Пройдя дальше, я попал в приличного размера комнату, из которой послышался женский хохот. Вот только опять Оле доставалось. Она была словно кошка, которая попала в руки ребенка и, смирившись со своей участью, размякла. Вот и Оля была усажена на колени и прижата к большой груди женщины лет 40. Это была черноволосая эффектная дама. Видно, что это породистая аристократка с отличными генами. У нее были большие зеленые глаза, гладкая кожа и пышные формы. Худышкой она не была, но имела ярко выраженную талию, и легкая полнота ей очень шла. А одета была в длинное платье и сидела на диване. Рядом с ней сидела Ангелина. Мои девчата сидели на диване, стоящем напротив. Оба дивана были красные и обиты тканью, а не кожей, как многие любят. Между ними стоял стеклянный стол с кружками чая и сладкими лакомствами. «А вот и Сергей», — Ангелина первая заметила мое появление и замахала рукой. «Будешь чаю или сразу к Степе?» «Сразу». «Хорошо, отведу тебя». Грудастая полторашка спрыгнула с места и шустро оказалась передо мной. Мы вернулись в коридор и, побродив немного, дошли до прочной деревянной стены. Стучать Ангелина не стала и нажала на звонок, после которого дверь сама отворилась. Мы вошли, и я ухнул. «Степа немного...» — заулыбалась женщина. «Сложно объяснить». «Брат говорит, что у меня качалка головного мозга!» — раздался хохот, и я увидел весьма высокого мускулистого мужчину. Точнее, не просто мускулистого. Там мышцы были покруче моих. «И правильно говорит. Ты выглядишь, как будто тебя монстры-пчелы покусали», — проворчала Ангелина. И да, мышцы мужчины прямо распирала. Он был в одних лишь тренировочных шортах и весь влажный. Но потом не воняло. Здесь работала хорошая вентиляция. Помещение же... Это рабочий кабинет, совмещенный с тренажерной. Перед рабочим столом стояла беговая дорожка. Перед диваном лежали гантели. Вижу турникет и... Да, тут все в разных тренажерах и тяжестях. Не удивлюсь, если книги в том большом деревянном шкафу сделаны из металла. «Остань, мне так нравится, и...» Он прошелся взглядом по моему телу. «Сергей, да? Отличная форма!» «До вас мне далеко. Впечатляет». Я тоже закивал. Миг спустя он резко дернулся ко мне, я к нему. Наши мышцы раздулись, и ладони с мощным хлопком сошлись в крепком рукопожатии. Тот расхохотался, а Ангелина лишь с глазами хлопала, не понимая, что происходит. «Знал, что ты из наших!» — хохотал тот. «Лишь посвященный. Тоже хорошо!» — продолжал он хохотать и похлопал меня по плечу. Правда, я выше его, но неважно. И сейчас все объясню. В академии у нас есть фитнес-центр, где я был частым гостем, и тренер Максим, настоящий фанат бодибилдинга. У них, оказывается, есть едва ли не секта. Это большая группа мужчин, разбросанных по всему миру, посвятивших жизнь совершенствованию собственного тела. Фанатики, в общем. Но очень сильные, грамотные и могут объяснить, как лучше развивать свое тело с учетом индивидуальных особенностей человека. И основная особенность их организации в том, что мудаков в нее не пускают. Все же, чтобы попасть в организацию, нужно получить личное приглашение. Ну и есть особое приветствие, которое позволяет определить члена организации, что сейчас и произошло. «Максим Фиолетовый Кулак? Помни его, многообещающий молодой человек!» Сейчас мы сидели на диване и тягали гантели. Ангелина все стояла, выпучив глаза. «А почему все же Фиолетовый Кулак? Он так и не рассказал», — поинтересовался я. «Потому что, будучи молодым, он не заканчивал тренировку, пока не разбивал кулаки, и они не становились фиолетовыми», — рассмеялся Степан. Точнее, Белкин Степан Андреевич, младший брат отца Оли. Он и является правителем этого города, а также его защитником. «Вот оно что. А я подумал, из-за особой техники боя». В общем, мы разговорились и позабыли про все, но тут очухалась Ангелина. «Я, конечно, все понимаю, но что там с монстрами?» Блондинка недовольно фыркнула, обижаясь на то, что мы забыли про нее. «Точно!» — очухался я. Ну и кратко рассказал о том, что пришло на ум. Так-то Степан уже говорил с охотниками, и они рассказали мне все то же самое. «В общем, нужно идти в болото и искать этого монстра. Но сперва дождемся моих родичей. Возможно, придется заходить вглубь болот». «Помощь требуется?» — спросил Степан. «Нет. Обороняйте город. Возможно, я спровоцирую еще более масштабное нападение. Но нужно понять, с чем мы имеем дело». «Хорошо. Карты я предоставлю. Техника, как я понял, не нужна. Лишь противогазы какие-нибудь. А так, на питомцах поедем». Вскоре мы посмотрели карты разведанной части болот. А там и десятой части нет. И то часть разведанной территории, можно сказать, серая зона. Кто-то там побывал, но недолго. Что ж, это лучше, чем ничего. Вернувшись к женщинам, начал собирать их в поход для первичной разведки. Я уже подумал о том, как будем сражаться, и даже составил план. «И я... да...» — грустно вздохнула Юна и оторвалась от чтения книги. Судя по обложке, это реплика книги 20 века прошлой эпохи. «Никого не заставляю. Это рискованно, так что можешь просто переждать здесь. Но в случае нападения на город нужно будет помочь. Твои пауки отлично справятся с этим». «Думаешь?» «Лапы. Клещи не очень ловкие монстры. Если облепить паутиной их лапы, то твари станут беспомощными». Обреченно вздохнув, девушка согласилась отправиться с нами. К сожалению, Альма, как паук, пока слаба, а мне нужны именно пауки и их паутина. Много паутины. Нам предоставили комбинезоны для болота. Прочная водоотталкивающая ткань, цвета лесного камуфляжа, прорезиненные элементы, высокие сапоги, которые герметично цепляются к комбинезону, противогазы, но обычные, не магические. Яркие пространственные кольца оставляем здесь, так как нужна будет скрытность. Собственно, поэтому я и не взял свое крутое снаряжение, купленное у Василисы. Оно хранится у Альмы, а сама паучиха в гостях у Ангелины дома, в библиотеке. Я, конечно, могу ее отозвать, если придется, но надеюсь, что обойдется. Набив кольца припасами и всем необходимым, мы призвали питомцев и двинулись на север к болотам. Но первым пунктом на пути к цели был аванпост армии империи. Солдаты первыми подверглись нападению. К сожалению, не обошлось без жертв. Реку мы преодолели с помощью большого каменного моста. Явно маги построили. На той стороне имелась грунтовая дорога через лес. По ее краям немного вырубили деревьев, так как видны пеньки. Саму древесину, очевидно, что забрали и пустили в дело. «Прррр!» — зарычала Блэр, на чьей спине я и сидел. Ранее я смастерил для нее кожаное седло с ремешками, так что теперь на крупной лисе стало легче передвигаться. Наша колонна остановилась, а именно Кира, на которой ехала Юна, овечка Киси с Олей на ней. Лиза же ехала на белом стихийном варге, а Анна — на своем северном волке. Точнее, он уже морозный волк. После эволюции из-за пилюли он стал крупнее и обрел магию. Редкость морозного волка — 5, ранг опасности — 10. И это выше, чем у стихийных варгов. При этом волк немногим меньше варгов и физически слабее. Зато его магия существенно сильнее, чем у стихийного варга. «Клещи! Юна!» — кинул взгляд на девушку в очках, и та призвала своего паука. У нее их было 3 — большой, средний и маленький. Призвала она среднего, примерно 1 метр в длину, может, чуточку больше. И он начал плевать паутиной по лесу в места, где я указывал. Это сразу спровоцировало врага, сидящего в засаде, и клещи в количестве 5 штук кинулись к нам из кустов. Вот только, как я и говорил, клещи неуклюжи. Цепляясь за паутину, они попросту падали. Я уже был на земле и бежал в атаку со своим копьем. У монстров маленькая пасть, но они могут прыгнуть. А еще у них острые лапы. Из-за кустов резко выскочили еще 2 нефтяных клеща. Они были 1,5 метра в длину, но при этом весили ого-го. А все из-за топлива внутри их тел. Собственно, из-за него они и неуклюжие. Однако, прямо в полете оба клеща выплюнули в меня струю пламени и жидкости. «Рев!» Сбоку от меня показалась золотая и попросту сдуло пламя клещей, отправляя его в лес. Кусты и трава зашипели, разъедаемые жидкостью и пламенем. А я, успевший подскочить к месту падения твари, ударил ладонями по брюхам 2 падающих клещей. Их туши отправила в полет, и они спинами ударились об деревья. Правда, у насекомых нет костей, так что этот удар не нанес им урона. А вот мои ладони очень даже нанесли. Монстры попробовали подняться, но не смогли, и начали истекать кровью. Но я взглянул на алмазные шипы на ладонях. Неплохо. Развеяв их, подхватил копье и добил запутавшихся тварей. Золотая предусмотрительно не лезла на рожон, лишь прикрывала меня. Эти твари очень опасны, и лучше, чтобы питомцы не бились с ними в ближнем бою. Вскоре я добил запутавшихся в паутине клещей. Больше не было. Но это здесь. Ненавижу клещей. Брать добычу я не стал, слишком неудобно ее нести. Да и для меня это копейки. Так что мы двинулись дальше и вскоре еще раз попали в засаду. На этот раз пауки Юны сработали лучше, а я, использовав лук, убил тех, кто не хотел выбегать из леса. Прятались, сволочи. Мы продолжили путь и вскоре прибыли к аванпосту, стоящему посреди просторной поляны. Он использовался охотниками как перевалочный пункт, но и для патрулирования окрестных земель близ города. Аванпост выглядел как стена, построенная квадратом, и в центре 3-этажный короб. В стене виднелись дыры, которые частично завалили арматурой. Короб также имел следы повреждений и пожаров. К нам тут же вышли 4 солдата. Выглядели те потрепанными. «Переручители, слава богу! Вы нам на подмогу, да?» «Да. Княгиня попросила нас заняться этим делом. Но сперва нужно передать вам припасы. А еще мы там клещей наубивали по дороге сюда. Добыча нас не интересует, так что они лежат там. Убрать бы». «Это легко. Сообщу охотникам, они мигом все тащат», — хохотнул военный. На нем была плотная военная форма лесного камуфляжа. Поверх нее был надет бронежилет с дополнительной защитой конечностей и шеи. Ну и шлем с защитным стеклом. Видимо, чтобы пламенем клещей не выжгло глаза и лицо. Мы заехали на аванпост, и я достал из колец то, что попросили передать. Степану не хватает людей, так как клещи лезут со всех щелей. И нужно везде держать отряды бойцов. Иначе клещи нападут на город и устроят там резню. Отдав кучу ящиков и получив взамен немного информации, я повел отряд дальше. Вот только лес был просто усыпан клещами. Настолько, что они прогнали всех крупных монстров. Зачищать лес от монстров я не собирался. У нас другая задача, поэтому мы просто обходили клещей. Благо, их несложно учуять. Да и если быстро бежать, то те не успевают выпрыгнуть. На нашем пути то и дело встречалась болотная местность, но нефти здесь не было, и нефтяные клещи не водились. Точнее, они здесь были и даже охотились, но это не их среда обитания. В этих землях мы не задерживались. Здесь мало интересного. Охотников много, и они выгребают отсюда все, что найдут ценное. И насчет охотников. Второй точкой на нашем пути был лагерь охотников. Он находился на большом острове среди болот. Однако сейчас там все было разрушено, а охотники, судя по всему, сбежали. «Хм», — задумался я, когда мы въехали в лагерь охотников. Он был окружен чистоколом, от которого мало что осталось. Внутри зданий 15. И от них тоже ничего не осталось, лишь руины. «Это явно не клещи», — подметила Анна, спрыгнувшая с волка. Да и все спустились с питомцев, чтобы попа отдохнула. «Определенно не клещи. У них нет копыт», — хмыкнула Оля, указывая на большой след на земле. «А здесь следы когтей», — раздался голос Лизы, а сама она указала на обломки деревянного дома. Я призадумался и продолжил осмотр лагеря. Мы выглядывали следы лап как на земле, так и следы разрушений. Лагерь не сожгли, а разрушили. Клещи после себя бы оставили лишь тлеющие угольки. «Что ж, все указывает на высших», — подытожил я, когда мы собрались в центре поселения. Еще недавно здесь было большое кострище, а также скамьи и стулья. Похоже, здесь по вечерам собирались охотники, чтобы поболтать и выпить. Сейчас же все разрушено, а еще попахивает звериной мочой. «Скорее всего. И что будем делать?» — поинтересовалась Анна, и это был чертовски интересный вопрос. «Судя по обнаруженным следам, здесь было минимум 4 высших, и учитывая, что им хватило сил разогнать не самых слабых охотников, а те даже не упомянули об этом, высшие эти весьма сильны. И за что там мстили?» «Думаешь, именно месть? А что еще?» — хмыкнула Оля и пнула то, что некогда было скамьей. «Они даже стулья сломали. Охотники их явно сильно разозлили». «Осталось выяснить, что именно они натворили, из-за чего высшие теперь насылают орды клещей на город», — подытожил я и велел всем садиться на питомцев. Мы направились обратно в город, подмечая, что туши клещей на дороге уже утащили. И правда, шустрые ребята. Вернувшись в Тавду, я сразу же наведался к Степану, рассказав об увиденном. Как правитель он должен понимать, чем все это грозит. «Блять!» — выругался здоровяк после того, как внимательно меня выслушал. «Мудачье!» Он взял телефон в руки и приказал привести к нему охотников. Тех самых, которые первые встретили чудовище. Вот только не прошло и 10 минут, как выяснилось, что они пропали. Сбежали, грубо говоря. Причем сразу, как мы вернулись с разведки. Но гвардейцы рода все же смогли найти и привести 6 охотников. Они, правда, были из другой группы, о чем сразу же рассказали. Но в тот день были в лагере охотников. Их привели в рабочий кабинет, но другой, для вот таких вот гостей. Так что этот кабинет находился на первом этаже цитадели и был совсем небольшим, 20 метров квадратных. Степан сидел за столом, я на диване у стены, а 6 охотников стояла перед градоначальником. «Мы не при делах, вообще. Мы уже 2 недели не ходили в нефтяные болота. Вон серый мышьяк еще не восстановились», — заявил главный среди 6. Охотники, как правило, работают группами, так и безопаснее, и больше добычи можно унести. Люди, которых он назвал, имели уже существенно подзажившие раны. У одного было ранено плечо и, судя по всему, лапой клеща. У другого — обширные ожоги и, видимо, болезненные, так как мужчина был слегка одурманен из-за обезболивающего. Сам главарь выглядел скорее как бандит, чем охотник. Немного сгорбленный, одет как попало, заросший и неприятно пахнущий. Впрочем, его товарищи выглядели не особо лучше. Такие нередко встречаются среди охотников. Но до настоящих охотников им как до луны. Эти же лишь обычные авантюристы, решившие подзаработать охотой на чудовище из боли трав. «Однако вы ходили на мелкие вылазки», — возразил Степан. «Ну да», — согласился он, а глазки забегали. «Траву собирали, чтобы этих двоих лечить. Ну и так, на пиво заработок и хату с хавкой». «Тогда вы знаете, что случилось с лагерем охотников?» Степан прожигал их взглядом, а те замялись. «Ну, так монстры же». «Какие монстры?» — тут же спросил Белкин. Они кинули на меня взгляд и начали переглядываться. «Ну, монстры, жуткие, большие». «Не клещи, значит?» «Ну, может, и клещи были. Не знаю, мы бежали, сломя голову». Видно, что охотникам стало очень некомфортно здесь находиться. Но и уйти они не могли. Тогда им просто запретят находиться в городе. А в лесу они вряд ли выживут. «Ворот», — заулыбался я. Из моей рубашки выглянула Мия в зайчьем костюме. «Шш! Врут, значит», — оскалился здоровяк. «Ну чё сразу врут? Немного ошибся в показаниях. Были там монстры разные. Какая-то свинья и зверюги непонятные. Я виноват, что ли, что не разобрались в монстрах?» «И почему же в отчете не было сказано об этом? Всех вас допрашивали, ни одного упоминания об этих монстрах», — рыкнул Степан. А те сразу начали оправдываться. «Так и не спрашивали. Мы отвечали, что монстры напали. Нас же не просили уточнить». «А кто просил не уточнять?» — перебил я, и по лицу мужчины потекли капельки пота. Он смотрел на Мию, она смотрела на него. И тот, вздохнув, во всем признался. «Косолапый просил». «Хорошо. А теперь все с самого начала, с подробностями. Будем разбираться, что же вы, придурки, натворили-то», — простонал Степан. И мы начали допрос с детектором лжи. Даже интересно стало, как охотники смогли выбесить высших.